Глава 45. Полина. Мне кажется, тело понимает, кто именно стоит за спиной гораздо раньше разума. Я чувствую его. Сильные руки крепко держат за талию. Дикая энергетика пронизывает до костей, прямо как тогда, при нашей первой встрече. Я была пьяна, а он просто сел рядом. Кровь разогревал возбудитель. Мне удобно было убеждать себя, что тогда я переспала с Даней только под действием препарата. Но это неправда. Я хотела его. С первого взгляда хотела. Наверное, держать себя в руках было бы проще, если бы не наркотик. Но однажды это бы непременно произошло. Нас тянуло друг к другу. Словно стрелка компаса, всегда указывающая на север, меня постоянно магнитило к этому человеку. Всего пара секунд, пока мое онемевшее от неожиданности тело перебирает ноги вслед за ним. И вот мы оба, запыхавшись от этой возни, хватаем ртом воздух. Резкий поворот. Коктейли опасно плещутся в желудке, а изображение медленно доплывает за поворотом головы. Все как тогда. Я пьяна и в отчаянии. Но одновременно все совсем иначе. Даня стоит позади. Все в той же темной худи, в которой я заприметила его еще днем. Конечно же, это был он. Кто иной мог одним взглядом заставить шевелиться волоски на коже? Мы буравим друг друга взглядами. Противники перед боем, ждущие отмашку судьи. Он изменился. Отрастил бороду, а волосы на голове, наоборот, стали короче. Глаза темнее, а взгляд опаснее. Даня смотрит на меня, прищуривается, с таким видом, словно хищник, который не определился, съесть ему добычу сразу или сперва немного поиграть. От этого молчаливого поединка взглядами у меня начинает дергаться бровь. «Привет!» — он говорит первым. «Привет!» — собственно осипший голос кажется чужим. «Русская речь. Так странно слышать». Два мира, которые никогда не должны были пересечься, со всей силы разогнавшейся кометы врезаются друг в друга. Мое прошлое, мое настоящее, их осколки полностью закрывают собой некогда безоблачную дорогу в будущее. «Я нашел тебя!» Его голос звенит в прохладном воздухе, и последняя фраза кажется чуть ли не угрозой. «Ты искал?» Сама не знаю, зачем спрашиваю. Сердце болезненно сжимается, во рту пересыхает. Его губы трогает холодная усмешка. «Ты даже не представляешь!» В этот момент раздается звон колокольчика на двери бара. «Полина!» Пьер выскакивает на улицу. Его лицо идет красными пятнами. Пьер с опаской смотрит на Даню, который раза в два шире его в плечах. Да еще и смотрит на меня, таким сумасшедшим взглядом, словно маньяк, заприметивший жертву. «Свали!» — бросает ему Даня на английском. «Нет!» Пьер, видимо, всерьез настроен меня защищать. «Полина, пошли домой!» На лице Дани не дрогнул ни один мускул, однако я каким-то шестым чувством поняла, что сейчас начнется драка. Нет, милый Пьер не заслужил кулаков Дани. «Пьер, послушай!» — беру его за руку, поворачивая к себе. «Это мой брат». «Он что, британец?» «Да», киваю. «У нас запутанная ситуация в семье. В общем...» Выдавливаю улыбку. «Нам с Дэниелом надо поговорить о моей матери. Она недавно родила. Кое-что надо обсудить. Все нормально, правда?» Пьер несколько раз моргает. «Поздравляю?» Говорит неуверенно. «С чем?» Морщу лоб. «Ну, твоя мама родила. У тебя теперь брат или сестра?» «А, ну да, спасибо». «Да, Пьер прав. В нормальных семьях с такими вещами поздравляют». «Нормальных, ага». «В общем, ты иди. Я...» Оглядываюсь на Даню. «Я сама до дома доберусь». «Да, но...» Кажется, мои слова Пьера не до конца убеждают. «Может, я с тобой пойду?» «Да твою же мать!» Внезапно меня хватают сильные пальцы. «Иди в жопу, малой!» Даня резко тянет меня к себе, а потом чуть дальше, в сторону припаркованной на обочине крутой тачки. Пикает сигнализация, и меня тут же заталкивают на пассажирское сиденье. Пьер так и остается стоять посреди улицы, тревожно вглядываясь в стекло. Даня еще раз бросает на него устрашающий взгляд, обходит тачку и садится на водительское место. Мотор спорткара резко ревет, и мы стартуем с места.